и задернул штору. Вскоре он уже спал. Тысячи людей вверяют свои тела солнцу. Жар от раскаленного песка пропитывает человека, растопляет его, отвлекает от всяческих мыслей, прерывает связи с собственным внутренним миром и оставляет лишь примитивное восприятие внешних сигналов. Тепло, холодно, приятно, неприятно, шум, тишина. Рядом с зарослями кустарника, в стороне от площадок, где играли дети или мужчины и женщины, изображающие из себя детей, на огромном полотенце в окружении различных туалетных принадлежностей Ирина и Елен, выделяющиеся белизной среди других загорающих, готовились встретить дневное светило. Первой появилась на пляже Ирина. Несколько минут спустя вышла Элен. Они поздоровались довольно холодно, но Ирина, следуя какому-то не очень четкому побуждению, пригласила ее занять место рядом с собой. Чуть позже завязался даже разговор. «Вы живете в самом Париже, мадемуазель?» «О нет, в пригороде. Там гораздо спокойнее. Париж — это ад. Просто дышать нечем. А вы бывали в Париже?» «Нет, никогда. Очень жаль. Красивый город. Знаю. Я много читала о Париже. Многие улицы и бульвары я буквально вижу, словно они перед глазами. А ваш отец чем занимается?» «Папа? Он очарователен. Он инженер-химик. Вы знаете, он ужасно, как это сказать, ревнивый. А вот-вот-вот, ревнивый. Ужасно ревнивый. Он требует, чтобы я писала ему каждый день. Что делаю, где бываю, с кем гуляю. О, он прелестен. Он должно быть молод? Да, ему 49 лет. Он только на год старше Виктора и Серджио. Странно, не правда ли? Почему?» «Да так, я подумала. Наверное, это приятно иметь таких молодых родителей». Элен погрустнела. «У меня только отец. Мама умерла через год после моего рождения. С тех пор папа один, мы живем вместе. Я видела ее фотографии. Она была очень красивая. Да-да, очень красивая. Наконец, вот и месье Виктор». Теперь Ирина рассматривала француженку с особым интересом. «Я должна узнать, — думала она, — какой из двух вариантов ближе к истине. Хочет ли она просто соблазнить мужчину Виктора, Сергею или любого другого, потому что она кокетка, или ее интерес к Виктору вызван особыми причинами? Разве шпионки такие? Очаровательно, красиво, соблазнительно. Этого у нее не отнимешь. Что ж, остается одно. Следить, как будут развиваться события. Вернее, как будет развиваться эта игра. Если она просто фифа, будем надеяться, что Виктор устоит против нее. А если она шпионка, и Серджио не успел поговорить с Виктором, и сам Виктор не от мира сего. Насколько я его знаю, он может сотворить любую глупость. И так неожиданно, что никто даже помешать не успеет. Нет, нет, нет, с нее нельзя спускать глаз. Виктор тепло поздоровался, извинился за опоздание. Он уже давно должен был прийти. Элен улыбнулась, но так, что он мог толковать эту улыбку по-разному. У Ирины на лице не отразилось ничего. Но это было привычно, и Виктор даже не удивился. Он спросил, где же Серджио. И Ирина ответила, что он немного задержится, потому что отправился что-то купить. Она и сама толком не знает, что. А потом придет сюда, на пляж. Ирина казалась мрачной, а француженка была необычно молчалива.